Пока я размышлял об этом, то продолжал стараться уклоняться от атак Гунхана, даже не пытаясь нападать на него. Конечно, это было провальной стратегией, если бы я хотел только победить, ведь энергии у него скорее всего больше, чем у меня. Хоть мне и было сложно судить об этом после 3 недель оттачивания техники молота сердца, которая значительно увеличивала запасы внутренней энергии. Однако, я хотел научиться уклоняться, не используя лишних движений и магию. Это было стремлением добиться наиболее точного уклонения. Хоть я и до этого обладал значительными навыками в этом мастерстве и развивал их в битве с монстрами, но в бою с таким человеком я столкнулся в первый раз, не используя магию. У меня не всегда получалось уклониться, но я постепенно, экспериментируя, находил все более лучшие варианты действий в различных ситуациях. Часть, и даже довольно солидная, попадала по мне, но мне было довольно-таки сильно на это плевать. Урон также положительно скажется на закалке моего тела. Постепенно я добивался все более высоких результатов. Те навыки, которых я достиг в битвах с кучей монстров не на жизнь, а на смерть, во время моих долгих проживаний в лесу, помогали мне быстро улавливать все тонкости уклонения от хоть слегка и необычного, но все же человека, не использующего магию. В мире было огромное количество человекообразных монстров, что имеют похожий стиль боя, а также я планировал применить полученные в этом бою умения для уклонения при помощи магии. Любой навык, доведенный до высокого уровня, может быть полезен в освоении схожих с ним. Постепенно мое тело покрыли множественные ушибы, но ничего серьезного так и не было. Гунхану так и не получилось сломать мне какую-либо кость, так что я практически не понес повреждений. Не уверен, сколько точно прошло времени, возможно минута, может десяток или даже 2. Я также тренировал полную концентрацию на поле боя, стараясь улавливать все, что происходило на территории арены, не обращая внимания ни на что постороннее, так что не замечал, что в это время делали зрители. Однако, постепенно стало заметно, что Гунхан, не получив ни единого удара с моей стороны, даже попыток не было, стал действовать более вяло, словно его энергия начала заканчиваться. «Что ты творишь? Я терпел до этого момента, но может ты все-таки начнешь его атаковать?» — возмущенно сказал Асура в моей голове. «Я понимаю, что ты наслаждаешься боем, заодно тренируясь в навыках уклонения, но разве ты до сих пор не заметил, что вы движетесь уже намного медленнее, чем изначально? Это очевидно, бой затянулся, так что, как мои силы, так и его стали падать. Я думаю, наша скорость сейчас может соответствовать примерно низким слугам», — сказал я, слегка отвлекаясь, пользуясь вялостью Гунхана. «Да, только проблема в том, что твой оппонент уже на последнем издыхании. Ударь ты его и закончи бой, все равно ничему новому не научишься», — сказал Асура с пренебрежением. «Хаэм, пожалуй, ты прав, уже долго уклоняться стало очень просто», — сказал я, слегка кивнув головой. После этого я, используя последние оставшиеся у меня силы и обходя прямой удар кулаком Гунхана, пригнувшись, атаковал его в живот. Он не успел отреагировать и защититься, ноги не выдержали удара, и он отлетел за пределы арены, прокатившись по земле. После этого я упал на колени, тяжело дыша, с меня буквально градом лил пот, руки и ноги немели, а все тело пульсировало от боли от полученных ушибов. Адреналин отхлынул от моей головы, и я разом почувствовал всю тяжесть битвы, что была только что. Это также было неплохой тренировкой, я с успехом игнорировал все, добиваясь своей цели, однако это может быть очень опасно, так как можно не заметить, как получишь критический урон. Несмотря на мое весьма скверное состояние, я улыбался, я получил такое удовольствие от этого боя, которое не получал и от битвы с песчаным тигром, который был намного сильнее. Думаю, вот что значит биться на равных. И это даже несмотря на то, что я до последнего уклонялся. Стоит сказать, что слегка отойдя от своей эйфории и изнеможения, я задумался о том, почему у Гунхана кончились силы раньше меня. Конечно, он до этого также тренировался, но все равно, в закалке тела он был далеко впереди меня, так что логично было бы предположить, что у него было неоспоримое преимущество, но все же, ха-ха-ха-ха, послышался слегка истерический голос Селея. Я, конечно, знал, что это будет интересным, но этот бой продлился почти полчаса. При этом они двигались, не сбавляя скорости. «Ничего особенного, настоящие битвы могут растянуться и на несколько часов», — сказал старик, махнув рукой. «Хотя, я также сильно удивлен результатом Асуры. Он смог так долго уклоняться, хотя энергии у него должно быть намного меньше. Интересно, как он этого смог добиться. Думаю, я просто был слишком упорен, сказал я, вставая на ноги и шатаясь, направляясь в их сторону. Многие ученики продолжали следить за нашим боем и сейчас в удивлении смотрели на то, как я вышел из него победителем и остался в состоянии ходить. Однако, сил у меня и правда осталось довольно мало, так что я еле доковылял до старика и селия и разлегся на песке, до сих пор тяжело дыша. «Держи, выпей это, должно помочь», — сказал Селей, подавая мне бутылку с прозрачной жидкостью. «Думаю, сегодня мы не сможем сразиться, так как ты устал, но мне очень хочется узнать, на что ты способен на самом деле. Скажи лучше, как ты смог добиться такого количества внутренней энергии в своем теле, что смог обогнать в выносливости Гунхана, что на уровень превосходит тебя?» — спросил старик, уставившись на меня. «Думаю, это все же благодаря помощи целителя во время подчинения внутренней энергии», — сказал я, скрыв реальную, по моему мнению, причину, а именно использование техники «Молот сердца». Не думал, что это могло дать такой эффект. Обычно мастера семьи Тан обладают превосходящими уровень резервами внутренней энергии и выносливости. Не думал, что моя техника при поддержке целителя сможет дать похожий эффект, сказал задумчиво старик. Думаю, это все же мой врожденный талант, мастер, сказал я, перенаправляя разговор с опасной для себя темы. Ха, ты и правда интересный, даже по меркам закаленных довольно силен. Думаю, на турнире ты произведешь фурор в выбранных тобой областях, сказал усмехнувшись Селей. Кстати, что ты выбрал? Он будет участвовать везде и сразу, сухо сказал старик, показывая всем своим видом, что до сих пор сомневается в моем решении. Что, а не слишком, удивился Селей, уставившись на меня. Тогда быстро восстанавливаешься, через час еще один бой. Глава 146. Отбытие на турнир. Старик поддержал решение Селея, и спустя час я участвовал в еще одном поединке, несмотря на то, что изрядно вымотался в битве с Гунханом. К счастью, в остальных боях мне было разрешено использовать магию, так что я не особо много потерял, даже получил возможность потренироваться, сражаясь в статическом положении. Также повезло, что больше не было столь сильного и неприятного противника, как Гунхан. Бои в основном были не длиннее 5 минут и предполагали использование всех возможных навыков. Только вот, незадача, я сражаться в полную силу не мог, так как даже после отдыха и целебных напитков еле стоял на ногах. По идее, мне должно было быть чрезвычайно трудно выпускать магию, но ничего подобного не было. Звезды сами собирались в необходимые мне звездные пути, а благодаря потокам магической энергии в моем теле, магия свободно направлялась одними движениями моих рук. В основе своей тактики в данных боях я поставил недвижимый бой, полную противоположность всему тому, что делал до этого. Я решил, как уже говорил, испытать свои новые заклинания, щит ветра и волну молний. Первое буквально создавало щит, наподобие того, что создавала магия воды, с примерно одинаковыми способностями. Что же касается второго, то оно похоже одновременно на огненную волну и гнев молнии, можно считать, что является их симбиозом, а именно, создает кучу направленных молний, которые волной распространяются в выбранном направлении, сила, конечно, меньше, чем у стандартного гнева молнии, но вполне эффективно покрывает большую площадь наподобие огненной волны, имея такой же эффект, как и обычная магия молнии. Естественно, со стороны Селия и старика, да и не только них, поступили вопросы, откуда у меня такая магия, на что я решил открыть им чуть больше знаний о моей силе. Все равно на турнире я хочу выложиться практически на полную, в сражениях с равными противниками. Я сказал, что чудом раздобыл духовные семечки, у которых оказались такие вот сопроводительные эффекты. Хоть и были определенные сомнения, но мне вполне поверили. Уже под вечер меня отпустили, полностью выжатого, растерзанного и с множественными ранениями. Уклоняться то я нормально не мог большую часть времени. Однако это также был довольно занимательный опыт. А силы восстановить помогла мне целебная ванна, гора различных эликсиров и мазей, а также упорная культивация всю ночь напролет. Остальные 4 дня до отправления на турнир, меня с утра до вечера тренировали, практически в беспрерывном темпе. И хоть противники были и слабее меня, но их число было просто зашкаливающим, а отдых был крайне мал. Однако, что-то подсказывает мне, что на турнире может быть еще похуже. Что же касается Гунхана, то он также отдавал всего себя тренировкам, постоянно с откровенной злобой и ненавистью посматривая на меня, хотя во время разговоров и пытался вести себя прилично. От Селия я узнал, что он люто бесится после своих проигрышей мне, и если в турнире молодого поколения семьи Гун он списал это на то, что у меня особый стиль боя и богатый опыт совмещения магии и закалки тела, то во второй раз он, будучи на ступень выше меня в развитии, умудрился проиграть. Не сказать, что я этого не понимал и без объяснений Селия, но ради любопытства, как своего, так и Асуры, решил уточнить. Что же касается Селия, то он все это время был похож на доброго старшего брата, хотя и признаки его раздражительности и высокомерия все равно проскакивали. Я даже подумал, что он похож на Танью, но была в них еле уловимая разница, которую довольно сложно заметить. Боя у нас с ним так и не произошло, он решил не напрягать меня до турнира, и если повезет, сразиться уже там. Довольно странным было наблюдать за тем, как он помогает старику в тренировке не просто младших, но и своих родственников, думаю, у него вполне высокое положение в клане. Что же касается старика, то здесь было все очень сложно. Хотя я и одержал победу и успешно запустил в его душу контракт-паразит, только вот уже на следующий день, благодаря особому прибору и своему чутью я понял, что перчатки он от себя отделил и пристально их изучает, скорее всего, несмотря на то, что я уверен в том, что найти на данный момент закладку невозможно, но кто знает. Я горжусь своими знаниями и умом, но расчеты не всегда соответствуют реальности. Вполне может быть стоило попробовать на Лосуне, чтобы избежать ненужных марок в случае провала, но времени особо не было на это. Все из-за того, что ради Чжоу Мин я согласился убить до конца года Пепельного Волка, истинного главнокомандующего. Не то чтобы я не мог как-то выкрутиться, но лучше приберечь свои силы и нервы на более важные дела. Так что я сильно переживал по поводу созданного мною механизма. Как я уже описывал, с теоретической точки зрения, это полное имба и читерство, однако, в реальности далеко не все идет так, как ты хочешь. Думаю, стоит объяснить принцип работы механизма подчиняющего души, чтобы была чуть более понятна суть его работы и такие высокие теоретические показатели. Во-первых, начну с того, что созданный стариком механизм был похож на обычный контракт посредством человеческих душ. Принудительно при подношении и соприкосновении к лицу, через мозг попадал во внутренний мир и производил полный захват души. Это была сложная конструкция, довольно искусно скрытая, но имеющая очень мало связанного с артефакторикой. Так как человеческая душа, в прямом смысле, попадала во внутренний мир цели и поражала ее душу при помощи контракта. Разыскать это было хоть и сложно, но, при должной сноровке и бдительности, довольно легко. А сбросить уже начавшиеся эффекты того проще, так как использовалась ослабленная версия обычного контракта, и при помощи любого мага-духа ее можно было бы снять. Во-вторых, поговорим о том, как я изменил этот механизм. Я взял за основу концепты пару магических конструкций, переработав их так, чтобы они могли работать совместно с артефактом. Духовная печать стала согласием на контракт, небольшая подмена понятий, что несложно сделать с обычным контрактом и его магической формулой. Дальше вставал вопрос о сокрытии всей конструкции, так как, если ее найдут, будет полный провал и меня скорее всего убьют. Так что, к делу я подошел со всей серьезностью. Используя артефакт, а не обычный предмет, я одновременно повышал сложность заражения и скрытность, пряча конструкцию за магическими формулами артефакта, привязывая его к душе артефакта. Также было разработано несколько несложных, но в теории эффективных, способов скрыть и усилить контракт, что в разы повышало шансы на успех. Однако, стоит отметить, времени у меня было не так уж много, да и я далек от экспертов в области контрактов, и тем более магов духа. Но уверен, что под контроль попадет и маг высшего уровня, не близкий к заклятию. Тот же, что я подсунул старику, был с усиливающей конструкцией, что по идее должна была подчинить и магов заклятия. Но проверить это почти невозможно, а идея о том, что обычный подчинит мага заклятия, исходит из того, что обычный контракт, что и лежит в основе данного механизма, практически нетронутый, может и должен работать на магов высшего уровня. Это все из-за того, что даже для магов высокого уровня редко применяется контракт зачем бы то ни было. Но я только в теории уверен, что все мои конструкции и изменения не повлияли на работу контракта, так же, как и то, что мне удалось так его хорошо скрыть. Просчитать все возможные факторы в реальных условиях практически невозможно, но я очень старался. Также, частично все было проверено в Гунчжоу вместе со щитом, однако это не избавило меня полностью от опасений. К моему счастью, эффект хоть и был ниже, как и скрытность, которая тоже слегка ниже рассчитанного, но старик не нашел ничего и на третий день вернул духовный контракт на перчатки. Все это время в его душе работал маленький контракт, что, получив согласие, врезался в ту же часть души, откуда истекала сила духовной печати. Но захватить мгновенно душу было невозможно, как я уже говорил. Это связано с тем, что хоть в теории это и невозможно исправить, но по земле ходит куча уникумов, и среди магов духа также. Думаю, если попадется особо искусный, то даже будь он всего на высоком, то смог бы разобраться с этим. Однако, пока все было хорошо и шло всего лишь чуть медленнее плана, но в пределах ожидаемого. Настоящий практический опыт использования показал много слабых мест, которые надо еще доработать, но это будет сложно, было бы неплохо заполучить для этого магию духа. Стоило радоваться, что все получилось скрыть от старика, а что по поводу захвата его души, то, если он резко не пробьется на высший уровень, то остальные прорывы не должны сильно задеть контракт-паразит, но это все, к сожалению, только в теории. Вернемся к тренировкам. Помимо общих боев, и только с использованием закалки тела, были бои только с использованием магии. Так как ограничить использование внутренней энергии и ресурсов тела было сложнее, чем просто не использовать магию, то для этих целей было создано специальное устройство, напоминающее браслет. Он в буквальном смысле запечатывал внутреннюю энергию, приостанавливая ее циркуляцию в теле. Как сказал старик, снять наручники с подобным эффектом практически невозможно до достижения этапа концентрации пяти точек. Хотя я и считал себя намного более искусным в магии, чем в закалке тела, но и здесь были определенные проблемы, скорее с непривычки, чем из-за отсутствия навыков. Несмотря на запечатывание внутренней энергии, прочность тела оставалась на прежнем уровне, замедлялась регенерация и уменьшалась выносливость во время боя. Также было довольно необычно использовать скорость, полученную только от магии ветра. Однако, я все равно был достаточно силен, чтобы сражаться без особых проблем со всеми, кого выставляли против меня. К концу тренировок я уже попривык к таким боям, так что проблем на турнире быть не должно. В последний день перед отъездом на турнир мне дали выходной и сказали заниматься активным восстановлением. Все же я получил хоть и мелкий, но заметный урон от этих тренировок. Ну, а также я изрядно устал за эти дни. Турнир должен был проводиться в Пекине, на территории семьи Ван. Это не могло меня не радовать, так как если бы дело происходило в Нанкине, где сейчас находится Ксинер и Чжоу Мин, было бы довольно тяжело скрываться от них всех. Летели мы в Пекин на частном самолете семьи Гун. Хорошо иметь столько лишних денег, хотя, если моя магия ветра достигнет высокого уровня, то и я так летать смогу, так что плевать. Нет, все же не плевать, а хорошо быть магом ветра, столько перспектив по путешествиям, и притом бесплатным. Всего в нашей делегации насчитывалось около сотни человек, больше половины из них – разные высокопоставленные члены и личные учителя второй половины, которой непосредственно предстояло участвовать в турнире. Стоит сказать, что не все старейшины поехали, так что думаю, старика взяли из-за меня, а меня из-за моих неординарных навыков. Хоть в закалке тела я и проигрываю довольно большой части тех, кто едет с нами, но это не отменяет моих общих навыков. Глава клана также отправился с нами, но думаю, это вполне логичное его участие в таком мероприятии. По прилету нас встретил проводник семьи Ван и отвел на территорию клана. Она находилась на небольшой горе, полностью покрывая ее. Постройки также, как и в клане Гун, были в древнем китайском стиле, арены располагались с одной части горы, а жилые помещения с другой. Думаю, это сделано, чтобы предотвратить разрушение важных строений во время боев. С силой людей из кланов по закалке тела это неудивительно. Мы прибыли рано утром в первый день турнира, так что до открытия из ванного обеда было полно времени, поэтому нас отвели в отведенные нам комнаты и оставили отдыхать, сообщив время начала открытия. К сожалению, не было одноместной комнаты, но, к счастью, меня поселили всего лишь вместе со стариком. Думаю, я смогу терпеть его алчную и гнилую натуру 7 дней, попутно выпуская пар на неудачливых противников. Однако, я не думаю, что буду в топе всех трех турниров. Максимум, займу место ближе к первому в смешанном, но и полностью проигрывать всем я не намерен. Связано это с тем, что против меня будут и маги вплоть до пика возможной закалки тела и пика магии среднего уровня и, скорее всего, с семенами, так что без шипастой черепахи победить будет невозможно. В назначенное время мы отправились на открытие. Глава 147. Открытие турнира. Открыто за 490 лакиков. Открытие проходило в большом зале, где была просторная сцена. Вся площадь зала была уставлена стульями, сгруппированными в три группы, перпендикулярно арене, каждая для своего клана закалки тела. Зайдя в зал, мы увидели, что большая часть уже собралась и сидела на своих местах. Старик, как и полагалось старейшине, отправился в первые ряды, я же был отправлен к Селию и Гунхану, сидящим в конце зала, с краю нашего ряда, смежного с другим. Усевшись, я облокотился на спину стула и со скучающим лицом, скрытым маской, стал ждать окончания сего официального мероприятия. Не то чтобы я ненавидел такие формальности, но они меня раздражали, особенно в прошлой жизни, где мне пришлось побывать на различного уровня награждениях и прочего. Я понимаю главные идеи этих представлений, всей пышности и затянутых бессмысленных речей. Есть люди, которые слушают их, наслаждаясь моментом, испытывают гордость за то, что попали сюда, а также сидят в предвкушении новых свершений на предстоящем турнире. Однако, мне на все это плевать, мне просто скучно. А также меня дико бесит сия бессмысленная трата времени. Еще ничего не началось, а я уже придумал 150 вещей, которыми бы мог заняться вместо сидения в этом месте. Как хорошо, что завтра начнется турнир, и я смогу выпустить весь накопившийся пар. О, это кто тут у нас в маске сидит? Разве родители не объясняли, что это неприлично? Неожиданно раздался раздражительный голос со стороны соседнего ряда. Разговаривающие о чем-то Сели и Гунхан тут же остановились и перевели взгляд на того, кто это сказал. Я, изрядно раздраженный бессмысленной тратой времени, также повернул голову и увидел довольно крепкого телосложения парня, со стоящими рядом двумя подобными ему. Он усмехнулся и сел на место, прямо рядом со мной. И вот за что нам еще и такой раздражающий фактор. Я думал незаметно вздремнуть, пока маска прикрывает глаза, теперь же это вряд ли получится. Выразил мои собственные мысли Асура. Я Ван Жонг, а как тебя зовут, маска? Спросил он, с видом абсолютного превосходства. Я не видел тебя в прошлом году, ты первый раз на турнире, тогда знай, что если только твое лицо не изуродовано каким-либо шрамом, то... И он пустился в бессмысленные нотации о том, как себя нужно вести на таких мероприятиях. Стоит сказать, что он был весьма силен, обладал мощной внутренней энергией, а также был примерно магом третьей ступени среднего уровня растений. Мне стоило больших усилий его полностью проигнорировать. Ну, можно себя утешить тем, что если он здесь, то скорее всего будет участвовать в турнире, так что есть шанс с ним встретиться в бою. Успокоил я себя и взбешенного его словами Асуру, что уже рассуждал о лучших способах убийства таких выскочек. Если не считать этого мелкого недоразумения, которое заткнулось, как только открытие началось с речи главы семьи Ван, то все было довольно тихо и мирно, так что я слегка задремал, вскоре решив не терять времени, потому и занялся мирным культивированием, одним глазком следя за окружением. Что сказать о главе семьи Ван, он был на удивление крепким стариком с серебряно-седыми волосами и гладко выбритым и мощным подбородком. Ощущения от него были еще более устрашающие, чем от старика, когда он начинал со мной сражаться, как сам говорил, серьезно. Я уж думал, что старик добился наибольших результатов в закалке тела, среди них всех, однако, видимо, я ошибся. Спустя пару часов официальная часть была закончена, и мы направились на званый обед, организованный в честь начала турнира. Раздражающий парень ушел вперед, с первыми словами об окончании мероприятия, а мне казалось, что ему нравится здесь находиться. Хм, похоже, я ошибся. Асура, ты собираешься выходить? Слегка раздраженно заметил Селей, все же я сидел с краю, мешая остальным выйти. А, да. «Конечно, я просто немного задумался», — ответил я, резко вставая. «Селей, не мог бы ты меня представить тем, кто, по твоему мнению, может быть моим противником? Мастер мне рассказал о паре человек, но мне хотелось бы узнать еще кого-то». «А, ладно, с одним из них ты уже знаком, это Ван Жонг, хоть у него и неприятный характер и он на 2 года старше тебя, но думаю, ты сможешь сразиться с ним на равных», — начал объяснять, задумавшись, Селей, направляясь на выход из зала. «Он не является лидером своего года, но довольно неплох». «Понятно. А кто лидер нашего с Гунханом года?» — решил я поинтересоваться. «Лидером старшего года скорее всего был сам Селей, Ван Зиха и Тан Лун. Ну, это...» Селей слегка неуверенно посмотрел на Гунхана. «Одним из них был Гунхан, до твоего появления. Он самый младший из наследников кланов закалки тела. Ван Зихая на год старше и является абсолютным лидером своего года. Тан Лун, также лидер моего года, хоть и не является наследником, но вторым сыном главы. Так что в этом году должен был быть представлен последний наследник, и соответственно все ожидали, что он станет одним из лидеров этого года, но... «Да помолчи ты, не сыпь соль на рану!» Гневно, чуть ли не прокричал Гунхан, слушая эти объяснения. «Я прекрасно знаю, что наш уникум Асура занял мое место в качестве лидера года семьи Гун». Сказав это, он ускорил шаг и ушел вперед. Остаток пути до банкетного зала мы прошли молча, думая каждый о своем. «Надо же, а мы знамениты!» Усмехнулся Асура, после обдумывания того, что сказал Гунхан. «Не очень хотелось бы высовываться в данный момент, даже в закрытой среде кланов закалки тела, но иначе нам нужных ресурсов не получить», — сухо ответил я ему, изучая окружение, что было в банкетном зале. «Думаешь раздобыть ресурсы для развития своих духовных семян да душевных или ресурсы для своих уникальных артефактов?» — спросил Асура, немного задумавшись. «Ты же обещал сделать кинжал Ксинер, для них же ты хочешь получить что-то очень редкое?» «Да, ты прав, я собираюсь получить все вместе», — сказал я, слегка пожав плечами. «Так, Асура, пойдем я представлю тебя другим двум лидерам этого года, а потом оставлю тебя. Мне тоже надо поговорить с Тан Луном и Ван Захао», — сказал Селей, потащив меня куда-то, хотя я особо и не сопротивлялся. Он отвел меня к стоящей слегка в отдалении паре, парню и девушке. Парень был примерно моего роста, с черными волосами, заплетенными в конский хвост и фиолетовыми глазами, они напомнили мне глаза Ченки, только в чуть более слабой форме. От него чувствовалась значительная внутренняя энергия, почти в два раза превышающая таковую у Гунхана. Руки крепкие и покрытые рельефом мышц. Я, видавший много мастеров в мастерской Тантао, могу с уверенностью сказать, что этот парень также преуспел в кузнечном деле. Благодаря своему повышенному восприятию магической энергии, я смог уловить, что он маг второй ступени среднего уровня огня, а также, возможно, и маг начального уровня яда. Даже Селей по сравнению с ним не такой выдающийся, удивительный монстр. Девушка же, в отличие от крепкого парня, была стройной, без единого следа мускулов. Если парень был одет в деловой костюм, что явно ему не шел, то девушка была одета в традиционное китайское платье, подчеркивающее ее формы и, стоит признать, оно идеально ей подходило. У нее были короткие до плеч черные волосы, а также черные бездонные глаза, готовые заглянуть тебе прямо в душу. Платье отлично подчеркивало ее небольшую и немаленькую аккуратную грудь, что буквально пленило взгляды всех парней вокруг. К сожалению, мне на это было плевать, чувства к Линь Юнер еще не остыли, да и перед сестренкой Ксинер было как-то неловко, да и вообще, не время сейчас. От девушки исходило мощное дыхание магии тени, а также был заметен элемент ветра. Не знаю, какой она пробудила первым, но тень была явно на второй ступени среднего уровня, возможно даже ближе к третьей. Внутренняя энергия у нее была тоже очень мощной, и, если у парня ее было невероятно много, то вот у девушки она была невероятно плотной. «Привет, Селей, а это ты кого привел?» — спросил парень, пристально изучая меня. «Это Асура, лидер этого года среди семьи Гун», — сказал Селей, представляя меня. «А это Чен Фен и Илин, они лидеры кланов Тан и Ван, оба из побочных ветвей, как и я. Думаю, теперь я смогу вас оставить». Быстро представил их Селей и куда-то испарился. «Думаю, он использовал перемещение тенью, но разве можно использовать магию здесь? Приятно познакомиться, меня зовут Чен Фен, я лидер семьи Тан. Хоть моя семья и побочная ветвь клана, но мы получили права жить вблизи основной резиденции в Нанкине», — представился парень, протянув мне руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться. Я Асура, ученик второго старейшины Гунвэя», — сказал я, пожав ему руку. «Меня зовут Илин, я также рождена в побочной семье клана», — сказала девушка, смеривая меня глазами. «Прости за грубость, но ты сказал, что просто ученик, Значит, тебя не связывает кровное родство с семьей Гун? Да, я встретился с мастером, и он, отметив мой талант, взял меня в ученики. Честно ответил я, не видя в этой информации ничего сверхъестественного. Хм, ты видно и правда неплох, раз смог стать лидером года в клане Гун, будучи всего лишь учеником со стороны. Пробормотала без какого-либо стеснения Эйлин. Однако, все равно я не чувствую в тебе особой силы. Внутренняя энергия довольно слабая, а магическую еле можно разобрать. Пробормотал Чен Фен. Ты вообще маг среднего уровня? Сложно разобрать. Вроде два элемента, а по силе оба ближе к пику начального, чем к среднему уровню. Что это вообще такое они несут? Взревел в шоке Асура. Его переполнял не гнев от их пренебрежения, а полный шок от их слов. Собственно, я сам немного застыл от этого. Я маг среднего уровня первой ступени молнии и ветра, но должен признать из-за скромного времени, что я провел закаляя тело, моя внутренняя энергия слабо развита. Я только в середине скопления внутренней энергии, сказал я уважительным тоном, не желая их особо раздражать. Сам же судорожно думал, что не так с моей энергией. Конечно, я ее скрываю, да, я уверен, что все постоянно ее скрывают, особенно те, кто находится в этом зале. Однако, если владеть достаточным уровнем мастерства внутренней энергии, можно развить свое восприятие и приблизительно узнать уровень соперника. Я занимался этим особенно плотно после создания шипастой черепахи, для достойного контроля над ней, но не думаю, что эти двое слабее меня в этом направлении. Что, а не привираешь ли ты случаем? Усомнился Чен Фен. Если судить по твоей внутренней энергии, это вряд ли так. Брось, Чен Фен, может он и достиг этого уровня, но из-за чего-то его энергия ослаблена, предположил Илан. Меня больше удивляет, что ты так свободно говоришь о своих навыках перед турниром. Хотя я думаю, что ты еще что-то скрываешь, все же не мог проиграть Гунхан такому как ты. Я думаю, эта информация не сильно поможет моим противникам, к тому же, я думал, что она известна многим из различных слухов. Все же я участвовал в турнире молодого поколения семьи Гун, где видно и был выбран лидером года клана Гун. Отмахнулся я от ее слов, продолжая размышлять. Ее слова навели меня на мысль, а что если и правда, что-то влияет на мою магическую и внутреннюю энергию, ослабляя их. Однако, я этого не чувствую, моя сила на месте и ни капельки не изменилась. Тогда может моя сила изменена только в их глазах? Точно, неожиданно воскликнул Асура, прерывая мои размышления. На нашу энергию воздействует наша же энергия, вот почему мы этого не замечаем. Хочешь сказать, что внутренняя энергия ослабла, так как попала во внутренний мир, а магическая энергия ослабла, просочившись в тело? Мысленно уточнил я у него. Но это все равно должно повлиять на нас. Точно, это и влияет. Просто мы благодаря контролю над потоками энергии уменьшаем потери, а повреждения, наносимые хранилищем друг друга, нивелируют они сами, заживляя раны быстрее, чем мы их замечаем. Глава 148. Званый обед. Ты меня слышишь? Неожиданно меня с Асура из размышлений вывел раздраженный голос Чен Фена. Я спрашиваю, в каких турнирах ты будешь участвовать со своей странной силой? А, прошу прощения, сказал я, прекращая посторонние размышления и придя к выводу, что именно необычная циркуляция энергии между внутренним миром и телом не дает им правильно увидеть мой уровень. Что же, это мне только на руку, так что можно считать это удачей. Осталось понять, как далеко это заблуждение может скрывать мой уровень. Я планирую участвовать во всех трех личных турнирах. Без зазрения совести выпалил я. Что, ты серьезно? Удивленно сказали в один голос Чен Фен и Лин, уставившись на меня. Да, мой учитель уже заявил меня. Пожав плечами, сказал я. А ты не из робкого десятка. Надеюсь, ты доживешь до встречи со мной, сказал Чен Фен с очень высокомерным видом, словно говоря, если бы не было шанса с тобой сразиться, дрались бы прямо здесь. Я участвую в турнире закалки и смешанном, будет очень хорошо, если мы встретимся сразу в двух. Я тоже хочу с тобой сразиться, это должно быть очень интересно, загадочным голосом сказал Эйлин, странно улыбнувшись. Я участвую в магическом и смешанном турнире. Очень приятно будет с вами сразиться. Жду не дождусь нашей встречи, слегка взволнованным голосом сказал я, хищно улыбнувшись. К счастью, маска скрыла мой азартный порыв, иначе могли бы быть небольшие проблемы. «Илин, что ты делаешь в окружении этих парней?» — послышался со стороны звонкий приятный мужской голос. Обернувшись, я увидел высокого парня, лет 20. У него были черные короткие волосы, слегка неряшливо уложенные, что определенно добавляло ему некоего шарма. Глаза у него были ярко-красными, однако, я уверен, это их неестественный цвет, а каким-то образом измененный. Больше поражала его внутренняя энергия. Если магическая была слегка сильнее моей, я четко видел его вторую ступень магии огня, то внутренняя поражала, она была даже больше, чем у Чен Фена, на порядок плотнее и концентрированнее, чем у Илин, а также, словно рвалась разнести все вокруг, напоминая собой мощное пламя. Это зрелище и правда завораживало и интриговало, хотелось проверить свои силы в сражении с ним, но в то же время, даже у меня прошли мурашки по спине от такой силы внутренней энергии. «О, Ван Зихао, ты наконец-то пришел!» Радостно воскликнула Илин и порхнула в объятия только пришедшего парня. «Я тут встретилась с лидерами года из других кланов. Старший брат Зихао, рад тебя поприветствовать. В этом году ты намерен стать лучшим среди магов среднего уровня в закалке тела?» Спросил Чен Фен, в то время как я изучал парня, которого по всей видимости зовут Ван Зихао, а учитывая его магическую силу и отношение этих двух, то легко понять, что это именно тот Зихао, про которого говорил мне старик, молодой мастер и будущий наследник клана Ван. «Ха-ха!» – рассмеялся Ван Зихао на заявление Чен Фена. «Думаю, сейчас нет никого, кто смог бы меня превзойти в этом. Однако, я беру выше и собираюсь стать победителем в смешанном турнире», – уверенно заявил он, после чего добавил, повернувшись ко мне: «А тебя как звать? Неужели ты тоже лидер года?» Жаль Гунхана, в его дебют нашелся тот, кто затмил его. «Это Асура, он и правда лидер года клана Гун», — сказала Илин, перед тем как я успел что-то сделать и при этом без зазрения совести продолжая липнуть к Ван Зихао, раздражает. «Приятно познакомиться, меня зовут Асура, надеюсь увидеть вашу невероятную силу во всей красе», — сказал я, протянув руку для рукопожатия, и без единого намека на лесть в голосе, говорил так, как будто просто констатировал общеизвестный факт с большим предвкушением от реакции противоположной стороны. «Приятно», — слегка опешил он. «Необычная маска, у тебя что-то с лицом, что ты ее носишь?» В ответ на мое восхищение он ответил грубостью, или же можно решить, что он всего лишь прощупывает почву. Хоть он и выглядел слегка смущенным и растерянным, но его огненно-красные глаза словно пламенем прожигали меня. «Ван Зихао точно необычный парень, можно сказать и так, мне непривычно ходить без маски, я теряюсь и не могу нормально поддерживать разговор. Маска же, словно броня, защищает меня от нападок окружающих, позволяя мне спокойно разговаривать», — ответил я без смущения, прикрывая ношение маски на тем, что я очень сильный интроверт, хотя это и недалеко от правды, но не об этом сейчас. Важным было то, что знать им о том, что я просто скрываю лицо от возможных людей, что легко смогут меня узнать без нее, нельзя. «Понятно, надеюсь, тебе она не помешает в бою», — сказал он, смущенно улыбнувшись от неприятного другой стороне вопроса, хотя я думаю, что он был удивлен моим легким и прямолинейным ответом. Однако, его глаза выдавали намного больше, хоть он и пытался играть роль мягкого и приятного в общении парня, располагая к себе, но я легко видел сквозь эту ширму расчетливого, амбициозного и беспринципного человека, идущего к своей цели несмотря на обстоятельства. Он чем-то напоминал мне старика, только без приправки алчности и желания наживы. Если бы у меня был выбор, то я отдал бы предпочтение лидера объединения трех кланов закалки тела ему, но на этот счет у меня слегка другие планы. Хотя, всегда можно договориться. «Нет, что ты, она совершенно не мешает», — ответил я, замахав руками перед собой. «Ладно, удачи вам, нам же с Илин надо еще поговорить и побыть наедине. Прошу быть с ней поласковее, все же она девушка среди вас», — лукаво улыбнулся Ван Зихао. «Стоит отметить, что у них очень близкие отношения, возможно, уже слегка больше, чем просто возлюбленные. Ладно, я тоже пойду, мне надо еще встретиться с представителями своего клана, они хотели, чтобы я что-то сделал», — вполне дружелюбным голосом сказал Чен Фен, повернувшись ко мне. «А, да, конечно, не сочти за грубость, но не мог бы ты меня им представить? Просто, как ты знаешь, я полный новичок здесь и мало кого знаю», — сказал я, немного замявшись. «Мне хотелось увидеть второго интересного по мнению старика человека, а именно, второго сына главы клана Тан, Тан Луна. Неужели он обладает настолько же ужасающим развитием, сколь и Ван Зихао? Если это так, то я не завидую клану Гун», — По сравнению с ними Гунхан и остальные представители молодого поколения, даже Селей, выглядит как-то блекло на их фоне. «Хаэм, думаю, ничего плохого не случится, если я тебя приведу», — ответил Чен Фен, почесав затылок. «Спасибо тебе большое», — сказал я, слегка поклонившись. После моих слов, мы отправились в другой конец зала к группе стоящих людей. У всех них была довольно пугающая и пестрящая всеми цветами элементов энергия, всех их объединял нестандартный ее объем, что просто поражал воображение. Мое внимание приковал парень с черно-белыми волосами, чуть ниже плеч, распущенных в виде львиной гривы. Внутренняя энергия хоть и не пугала так же, как у Ван Зихао, но было в ней нечто необычное, помимо огромного ее количества, нечто звериное. Его внутреннюю энергию можно охарактеризовать как огромное, но не особо качественное и развитое предприятие, имеющее большой объем производства не особо качественных товаров. Подойдя ближе, я определил ее странность, от нее буквально веяло тигриным духом, хотя, не встретив я до этого песчаного тигра, понять этого бы не смог. Однако, что по-настоящему пугало, так это его магическая энергия, у него была третья ступень среднего уровня воды, при этом еще и с духовным семечком, а также веяло довольно сильной магией яда. Хотя определить ее я смог только из-за долгого общения с Ксинер. «Привет, брат Тан Лун, брат Хао Дай, сестра Тан Ли, сестра Чен Роу, брат Тан Ю», — весело поприветствовал всех стоящих здесь Чен Фен. Все остальные были не очень приметными, если исходить из уже виденного мной уровня, хотя и были они довольно сильны, но мое внимание уже захватил Тан Лун. Если бы я только не услышал одно неожиданное имя, или стоило считать это неизбежностью. В итоге, я повернул голову на того паря, которого назвали Тан Ю. «Это Асура, он лидер года клана Гун. Он попросил меня представить его вам. Он посторонний ученик и многого не знает», — представил меня остальным Чен Фен. «Приятно познакомиться», — сказал я, слегка поклонившись и не сводя взгляда с Тан Ю. «Как же мне так везет встречаться уже со знакомыми людьми, хотя, его присутствие здесь скорее неизбежность, учитывая, что он главный ученик великого мастера-артефактора Тантао. Так, значит, ты лидер года клана Гун? Меня зовут Тан Лун, я второй сын главы клана Тан, рад с тобой познакомиться». Я перевел взгляд на Тан Луна, у него было весьма крепкое телосложение, мышцы были также рельефные и показывали большой опыт обращения с кузнечными принадлежностями, однако, не так сильно выпирали, как у Чен Фена. Можно сказать, что он был чрезвычайно жилист, благодаря чему деловой костюм не смотрелся так неестественно на нем, как на Чен Фене. Также, несмотря на его довольно броскую шевелюру, от него сочилась неподдельной добротой, похожей на таковую у Тан Ю. В отличие от Ван Зихао, от него не веяло великими амбициями. Можно сказать, что он был вполне удовлетворен и счастлив своим положением. С такими людьми и правда приятно общаться. «Меня зовут Хао Дай, я лидер молодого поколения клана Тан, на год старше Тан Луна. Однако, думаю, на этом турнире брат Тан Лун займет мое место», — сказал также крепкого телосложения парень, с черными короткими волосами и голубыми глазами. Довольно странная комбинация для азиата. Сила была соответственно его статусу, он был просто монстром. Даже по сравнению со мной, только вот до Ван Зихао он не дотягивал. «Меня зовут Тан Ли, приятно познакомиться», — сказала девушка, стоящая в обнимку с Хао Даем. «Надеюсь встретиться с тобой на турнире», — добавила она очень быстро. На вид она была примерно моего возраста, однако, по сравнению с виденными мной монстрами, была не очень. Хотя что меня удивило, у нее единственной было стандартное количество внутренней энергии, ну почти, зато она была очень концентрированной, почти так же как у Илин, это было интересно. Магическими способностями она также особо не блистала, первая ступень среднего уровня ветра, и какой-то еще слабенький элемент. Одета была также в традиционное китайское платье и имела весьма симпатичную, но все же вполне типичную для Азии, внешность. «Привет, меня зовут Чен Роу», — сказала последняя девушка в этой группе. А вот она была действительно необычный результат. «Я вторая в году Чен Фена, он еле смог у меня выиграть», — добавила она, когда я перевел на нее взгляд. Чен Роу действительно была удивительной. Стоит отметить, что по моему мнению, она должна быть сильнее, чем Чен Фен. Хоть у нее и не столько внутренней энергии, как у него, зато она более плотная и качественная, можно сказать, имеет отличный баланс. Что же касается ее магической энергии, то я отчетливо чувствую два элемента на первой ступени среднего уровня, огонь и молнию. Этакая женская версия Мофана. У нее были ярко-красные, средней длины, волосы, собранные в конский хвост и пронзительные фиолетовые глаза, похожие на глаза Ченки и Ченфена, и занимающие среднее место между ними по силе взгляда. Одета она, как ни странно, была в традиционное китайское платье красного цвета, с изображенным на нем фиолетовым драконом. Грудь у нее была не маленькой, но даже до среднего размера не дотягивала. По ее серьезному выражению лица можно было подумать, что она довольно кровожадный человек. Хотя глаза говорили об ее дружелюбии, очень странное явление, скажу я вам. Ну, да ладно, надеюсь сразиться с тобой на турнире, ты очень интересная девушка, Чен Роу, сказал я без малейшего смущения, улыбаясь своей дьявольской улыбкой, которая плавно переходила в оскал. Здесь столько интересных противников, я точно смогу отточить свои навыки и вывести их на совершенно иной уровень. Приятно познакомиться, меня зовут Тан Ю. Влез в наш начинающийся разговор Тан Ю, и голос его был необычно настороженный. Ты меня тоже очень сильно заинтересовал, твоя странная магическая энергия напоминает мне одного парня, может снимешь маску, на всякий случай. Глава 149. Беседа с юными Тан. Это, думаю, что будет очень сложно сделать, сказал я, слегка опешив от этой просьбы. Черт, вот вам и добродушный парень Тан Ю. Да еще к тому же он видел и мою странную энергию. Конечно, скрывать свой уровень она помогает, но вот черт, и выдает меня знатно. Если снять маску, то он легко меня узнает. Надо срочно придумать причину не снимать маску, достойную, правдоподобную причину. Хотя, стоп, здесь же Чен Фен, он знает, что мне это неприятно, так, а учитывая доброту и дружелюбие, что присуще всем здесь присутствующим, то можно будет надавить на чувства так-то и спастись. Вот это поворот, пробормотал также в шоке Асура, во время моего судорожного обдумывания ситуации. Почему это будет сложно сделать? Неужели эта маска приклеена к твоему лицу? С подозрением продолжал спрашивать Тан Ю, изучая меня с головы до пят, не пропуская ничего. Мне очень сложно говорить с людьми без маски, я абсолютный интроверт, как уже мог слышать Чен Фен. Я нахожусь здесь только благодаря тому, что на мне маска, так что я просто не смогу ее снять перед всеми, да даже если это будешь только ты, то я все равно не смогу. А если снять ее с меня силой, то я могу потерять контроль и использовать свою силу, чтобы сбежать отсюда, сказал я максимально возможным извиняющимся и одновременно обиженным на такую просьбу и отношение тоном. Но, все же мой друг КС, Тан Сан имеет такую же, почти один в один, странную энергию, которая намного слабее, чем есть его настоящий уровень, настоял Тан Ю. Черт, это неприятно. Прошу, все же понять меня, хоть наша энергия и похожа, но я не знаю Тан Сана, мне бы было самому интересно с ним встретиться. Видите ли, я тоже занимаюсь артефакторикой и мне было интересно, как он в такие сроки успел добиться столь многого, ответил я, пытаясь перевести тему разговора. Так что прошу, не заставляйте меня снимать мою маску, это нанесет мне сильную психологическую травму, сказал я, желая закрыть эту щепетильную тему, делая вид, что меня это очень сильно беспокоит и нервирует даже обычная просьба снять маску. «Ха, а ты со своими тараканами в голове», — усмехнулась Чен Роу. «Брат Тан Ю, отпусти его. Хоть я и не видела этого вашего великого Тан Сана, но не думаю, что он похож на этого человека. Мир большой, то, что у них похожее, хоть и уникальная энергия, ничего не значит. К тому же они оба гении, хоть и в разных областях. Я понимаю, но у них даже элементы схожи», — выдохнул, слегка отступая, Тан Ю. Хотя это тоже может быть довольно забавной шуткой судьбы. Мда, это и правда интересная ситуация, но все же не стоит лезть, если человек и правда не может что-то сделать, сказал снисходительно Тан Лун. Брат Тан Ю, посмотри, он же трясется даже от одной просьбы снять маску. Ладно, ладно, ты прав, согласился Тан Ю, подняв руки вверх. Прости меня за такую нетактичную просьбу. Да ничего страшного, обычно я проще реагирую, правда. «Сегодня вокруг полно людей, так что даже в маске я чувствую себя весьма неловко», — ответил я, делая вид, что успокаиваюсь. «Как всегда, мастерская актерская игра. Может плюнуть на стремление стать сильнейшим и пойти в театр или кино?» — спросил, хлопая в ладоши Асура, весьма саркастичным тоном. «Естественно нет, я не просто так хочу стать досрочно сильным, чтобы ко мне не лезли. Я хочу получить силу, чтобы чувствовать себя в безопасности и иметь возможность наслаждаться жизнью, какую захочу», — слегка раздраженно ответил я на его слова. «А ты в каких турнирах участвуешь? По твоему развитию так сразу не определишь», — спросила Чен Роу, после минуты неловкого молчания, пока я ругался с Асурой. «Я, например, в магическом и смешанном, хотела еще попробовать в закалке тела, но мой учитель мне запретил», — слегка обиженно добавила она. Обдумывая ее выбор, я счел его вполне логичным. У нее явно не преобладала ни закалка, ни магия, так что помимо основного, она могла бы выбрать любой, хотя и выбор магического направления ее учителем вполне очевиден. Если не вдаваться в подробности, то мы практически равны, что выглядит довольно интересно. «Я буду участвовать во всех личных турнирах», — спокойно ответил я, повернувшись к ней. «Что?» — поперхнулась она воздухом, остальные среагировали более-менее спокойно, хотя у всех на лицах и было выражено удивление. Тан Юй в этот раз выделился, у него была смесь удивления и подозрения, как будто я напомнил ему Тан Сана еще сильнее. «Ну, с этим я сделать мало, что смогу, так как мы являемся одним и тем же человеком. К счастью, пока я не сниму маску, даже голос не будет являться доказательством его подозрения и только энергия продолжит меня выдавать, с этим надо что-то сделать. Также надо быть с Тан Ю поосторожнее, хотя он и отступил, следуя правилам приличия, но уж точно не отказался от идеи снять мою маску. И тебе это позволил твой учитель?» – удивленно спросил Хао Дай. «Ты же понимаешь, что плотность поединков будет просто огромна. Ты уверен, что сможешь не рухнуть от переутомления посреди боя? Если упаду, то таков мой предел», — пожал я плечами, усмехнувшись. «Мы с моим учителем пришли к выводу, что это не так страшно, чтобы не попробовать. Тогда удачи», — приходя в себя от моих слов, сказал Хао Дай. «Я буду следить за всеми твоими боями, ты довольно интересный малый», — сказал Тан Ю. «Совсем как Тан Сан, правда немного в другой области. Он тоже гораздо делать что-нибудь невероятное. Правда?» — выразил я истинное удивление в своем голосе. «Не думал, что он так на меня похож. От этого мне хочется узнать о нем побольше. К сожалению, старик Тан Тао его даже клану не показал, так что даже мы его не видели», — грустно пожала плечами Тан Ли. «Единственный из нас всех, кто его видел, это Тан Ю. Правда? Жаль», — согласился я. «В мире так мало настолько уникальных и интересных магов, что познакомиться с кем-то из них должно быть невероятно захватывающе. Кстати, о уникальных магах. Чен Роу, помнишь ту девочку с элементом яда, с которой вы тренировались?» — спросил Тан Лун. «Я же навострил уши, так как была у меня знакомая девушка с уникальным элементом яда. Та, что использует необычный способ управления ядом», — уточнила она. «Все больше подозрений проникали в мою голову». «А, да, ты говоришь о Ксинер?» — переспросила Чен Роу. «Черт, и вот как ее так угораздило наткнуться на представителей клана Тан? Серьезно? Хотя я и сам случайно набрел на старика, может, это у нас с сестренкой семейное, находить кланы по закалке тела, хотя мы и не родные. Да, ты так и не смогла убедить ее перейти к нам в клан или хотя бы рассказать секрет управления ядом?» — спросил с легкой надеждой Тан Лун. «Нет, она говорит, что не может так оставить своего брата и что это он ее научил так управлять ядом», — задумавшись, сказала Чен Роу. «Когда мы последний раз виделись перед отъездом, она сказала, что собирается отправиться тренироваться в лесах. Это было примерно дней 5-6 назад». «Понятно, но ее навыки тоже довольно занимательны. А ты предлагала и ее брату вступить в наш клан? Если такие люди будут у нас, да вместе с Тан Саном, мы сможем потягаться с кланом Ван», — завороженно сказал Хао Дай. «Да, но она отказалась, а что насчет брата, то я даже его имени не знаю», — слегка опечаленно ответила Чен Роу. «Простите, что влезаю в ваш разговор, но как давно ты встретила эту девушку?» — спросил я, решив узнать побольше об этом происшествии. «Примерно недели 2,5-3 назад, не помню точно», — ответила Чен Роу, задумавшись. «Я тогда направлялась на охоту для добычи редких материалов для своих изделий и увидела ее. Хоть она явно и была магом всего второй ступени начального уровня, хоть и элементы яда, но меня удивило, как она вольготно расхаживает по территории монстров. Я подумала, что возможно она практикует закалку тела в нашем или еще каком клане и просто забрела на нашу территорию во время поисков редких зверей. Однако у нее внутренней энергии практически не было. Можно сказать, что она ничем не отличалась от обычного человека». «Понятно. кивнул я. «И про какую особую магию яда вы говорили?» «Ну, я остановилась присмотреть за ней, чтобы понять, что в ней такого необычного, и когда на нее напали монстры. Ай, Тан Ю, что такого?» Неожиданно получив подзатыльник от Тан Ю, она замолчала. «Вы и так рассказали представителю чужого клана много чего о ретроспективном маге. Пока она не согласилась вступить в наш клан, говорить о ней при других нельзя», строго сказал Тан Ю, строя из себя важного. «Тогда почему ты не остановил их раньше?» спросил я, так как этот разговор надо было пресечь изначально. «Это...» он замялся. «Я просто задумался и не сразу обратил внимание на их слова», честно признался он, хотя и не добавил, что задумался, пристально изучая меня. От его взгляда меня даже корежить немного стало, а я думал, что он приятный и дружелюбный старший брат, хотя, скорее всего, он так относится только к тем, кто находится в его клане, с остальными он насторожен и не особо дружелюбен. «Сам виноват, что я так разговорилась. Ты же знаешь, что я иногда не могу себя контролировать», обиженно сказала Чен Роу. «Ну, мы можем тебя вообще не брать на такие мероприятия, если ты не можешь держать язык за зубами», сказал, пожав плечами Хао Дай. «А ты чего меня не остановил?» с вызовом сказала Чен Роу. «Успокойся, Чен Роу, ты же знаешь, что его ничего вокруг не заботит, кроме его Тан Ли и возможности превзойти клан Ван». Вдруг вмешался в разговор давно позабытый Чен Фен. «Размышляя о превосходстве над кланом Ван, не стоит забывать и про клан Гун, хоть последние 2 года их представителей не очень, но ты помнишь лидера своего года среди всех 3 кланов? Прошу простить, но почему именно за 2 года? В нашем году еще не определен сильнейший», уточнил я. Сразу после моих слов Чен Фен повернулся ко мне с выражением, намекающим на то, что я слишком слаб, чтобы так говорить. «Если победил Гун Хана, то не зарывайся, он и так был слабейшим среди нас 3», сказал Чен Фен в ответ на мои слова. «Но не стоит забывать, что ты сам стал лидером года только благодаря удаче», возразила Чен Роу. «Неправда, ты сама виновата, что не смогла со мной справиться», повысив голос, сообщил Чен Фен. «И часто они так?» спросил я, отходя от сцепившихся друг с другом в споре Чен Роу и Чен Фена, устоявших также в сторонке Тан Луна и Тан Ю. «Да, вполне», согласился со мной Тан Ю, все еще косо посматривая на меня и о чем-то думая. «Они двойняшки из детства друг с другом соперничали, а с возрастом все стало только хуже», прокомментировал Тан Лун. «Им бы обоим взять пример со своего младшего брата Чен Ки. Он всегда спокойный и рассудительный малый, смышленый не по годам. Иногда он меня пугает», сказала Тан Ли, подошедшая к нам вместе с Хао Даем. «Никому кроме меня не кажется, что за его маской добрячка скрывается хладнокровный и расчетливый монстр. Думаю, ты все же преувеличиваешь», покачал головой Тан Лун. «Ну, в чем-то она права», вмешался Тан Ю. «Но думаю, называть его расчетливым монстром это слишком. Хотя он и очень способный в области обучения, но вот в закалке тела у него полный провал, ему не подошла ни одна техника ковки. Единственное, что он смог освоить, это молниевые глаза, и то, благодаря своему таланту. Однако, если он вскоре сможет пробудить внутреннюю энергию, то к следующему году может стать лидером года», вставил Хао Дай. «Тан Ю, не знаешь, почему ему разрешили отправиться на обучение в Шанхайский университет Минчжу? Говорят, что решили так пробудить его способности», пожал в ответ тот. «Я же стоял и слушал, узнавая много чего интересного о парне по имени Чен Ки, что попал со мной в одну группу университета. А, вот ты где, Асура?» раздался неожиданно раздраженный голос Гун Хана рядом. «Я тебя ищу, Гу Джен хочет с тобой встретиться». Глава 150. «Клан Гун не так-то и плох. Кто?» рефлекторно переспросил я, когда меня вывели из моего скрытного режима, пока я пытался подслушать как можно больше разговоров клана Тан, которые, видно, забыли о моем присутствии во второй раз, хотя Тан Ю вроде как продолжал меня изучать. «Гу Джен, неужели ему есть дело до младшего года?» удивился Хао Дай. «Я думал, его интересует только те, кто сильнее его или может таковым стать. Единственный, с кем он говорил из младших, был Ван Зихао. Сейчас слегка особый случай. Гу Джен недавно вернулся из одиночной тренировки, мы с ним встретились буквально по прилету сюда», относительно спокойно и в то же время с нетерпением говорил Гун Хан. «Я же не мог понять, кто такой этот Гу Джен, еще один монстр, так что он еще ни разу не виделся с Асурой. Думаю, он хочет для начала оценить молодого лидера года клана Гун. Теперь понятно, Не хочет, чтобы и в этот раз клан Гун остался последним», — усмехнулся Чен Фен. «Ай, Хао Дай, ты серьезно?» — возмутился он, как только получил подзатыльник от Хао Дая. «Годжен монстр, которого не особо волнует текущее положение клана Гун. Если он захочет, то сам вытянет все три турнира. Он монстр, которого надо еще поискать. Думаю, единственный, кто с ним хоть как-то сможет сравниться, это Ван Зихао», — гневно сказал Хао Дай, отчего мои непонятки стали еще больше. «Но как я понял, Гуджен является частью семьи Гун, а также то, что он невероятный монстр, так что мой интерес мгновенно достиг своего предела. Ты идешь уже? Хватит стоять с открытым ртом», — поторопил меня Гун Хан. «Хорошо», — ответил я, последовав за ним. «Не можешь немного уточнить, кто такой Гуджен?» «Как ты знаешь, я мало кого знаю. Лидер магов среднего уровня трех семей, на год старше Селия и на два нас с тобой. Сильнейший, разгромивший лидеров своего года на первом турнире и на равных сражающийся со старшим. Во второй же раз стал абсолютным чемпионом в турнирах магии и смешанном. Монстр семьи Гун, самый талантливый член клана за последние 10 лет. К сожалению, несмотря на всю мою знаменитость и силу внутри клана, я не удостоился и пары его слов. Он вечно тренируется где-то в опасных зонах. Сейчас старшие всерьез боялись, что он достиг высокого уровня и ему придется сражаться в другой лиге, но, к счастью или не очень, все обошлось. Начал жаловаться Гун Хан. «Интересно, он всегда был таким или поражение мне его так задело? Надеюсь, я в этом не виновен, а то не очень как-то». «Гун Хан, Асура, наконец-то вы пришли», — подошел к нам обеспокоенный Селей. «Мне уже страшно стоять с ним рядом». Он проводил нас к столу, возле которого стояло несколько человек, часть были мне знакомы. Это другие приехавшие на турнир члены семьи Гун, те, кто участвуют в турнирах для среднего уровня. Но был среди них и незнакомый мне человек. Он стоял в центре, держа бокал с вином. У него была крепкая фигура. Рельефные мышцы проглядывались через закатанные рукава пиджака, однако, больше ничего не выдавала в нем качка. Он был даже меньше Тан Луна, практически неотличим от нормального человека. Когда мы подошли, он повернул ко мне голову, и наши взгляды встретились. Я смотрел прямо ему в глаза, в его белые, с синеватым отливом, глаза. Его ярко-красные, с проблесками белых прядей, волосы были растрепаны, а лицо абсолютно ничего не выражало. Сказать, что он был красив, ничего не сказать. У него были утонченные черты лица, совершенно не свойственные людям с такими сильными руками. Его лицо не выражало гнева или малейшего раздражения, как можно было бы подумать по состоянию Селея. Он был совершенно спокоен. Его взгляд завораживал даже меня. В нем не было ни печали, ни радости, ни интереса, ни удивления, вообще никаких эмоций. Он был абсолютно равнодушен. Однако, несмотря на весь его невнушающий угрозу внешний вид, я буквально кожей почувствовал жажду крови и убийственное намерение, направленное на меня. Аура этого парня была просто кошмарна. Чтобы получить такую, наверное, надо убить несколько сотен живых существ, равных тебе в бою не на жизнь, а на смерть. Так что сам ужас их последних отчаянных минут вместе с твоей жаждой жить запечатлелся в твоем теле, в каждом твоем мускуле. Это так завораживало. Я впервые увидел кого-то, кто был не сильно старше меня, но имел такую сильную ауру. Возможно, она была даже схожа с моей. Ощущая ее всем своим телом, я мог почувствовать все то, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться своей силы. Боль, страдания, истязания, отрешенность от всего постороннего, невероятная сила воли, толкающая его вперед, в новые пучины ада в поисках силы. Но я не мог понять одного: зачем он пережил все это, ради чего он добивался своей силы. Но сейчас было не время задумываться над такой ерундой. Я ответил на его пронзительный безэмоциональный взгляд своим. Я смотрел на него с огнем в глазах, не испытывая по отношению к нему ни капли страха. Я смотрел на него словно охотник на могучего зверя, который украсит его коллекцию трофеев, словно боец на сильного противника, победа над которым прославит его еще сильнее. Я смотрел на него с жаждой победы, сосредоточив во взгляде все свои стремления, так же как это сделал он. Я выпустил около 70% своей ауры, не желая раскрывать ему всего. Воздух буквально затрещал от нашего противостояния. Казалось, еще немного, и молнии начнут сверкать между нами. Помимо обычной игры в гляделки, мы изучали друг друга. О, он полностью соответствовал своей ауре. Настоящий монстр внутренней энергии, словно небольшое озеро, и вся она чистая и концентрированная. Он явно продвинулся дальше концентрации точки сердца, но чего именно он достиг, сказать было трудновато. Маг из него был тоже невероятно силен для своего возраста, он был на пике среднего уровня в обоих элементах. Казалось, еще один шажок, и вот он уже маг высокого уровня. Его элементы показались мне слегка забавными, огонь и лед, правда кого-то напоминает, будь у Чжоу Мин хоть толика силы воли этого парня, и она бы была сильнейшей среди своего возраста и обычных магов.